и как при этом сохранить способность верить людям, улыбаться и оставаться открытой, а не превратиться в озлобленную фурию. Ей захотелось пройтись и все хорошенько обдумать, но сначала она позвонит Марату. Абонент недоступен. Черт. Она приехала домой, припарковала машину и пошла пешком по тихой улице. Многие кафе и магазинчики уже закрылись. Ирен шла по старому городу, шаркая упавшими ярко-розовыми лепестками бугенвилей. Из-за того, что эти деревья обильно цвели, они делали любой уголок нарядным и привлекали туристов. Некоторые владельцы кафе даже ставили на улице красивые столы и стульчики специально под таким деревом. Туристы садились и делали миллионы селфи. Эти фото потом гуляли в сети вместе с названием заведения, но обратной стороной этого растения было большое количество таких же ярко-розовых, сухих, опавших лепестков, из-за которых улицу нужно постоянно подметать. Если предположить на секунду, всего лишь предположить, что эта женщина говорила правду, и там действительно кого-то убили, думала Ирен. Кто бы поверил женщине с диагнозом? Да почти никто. Любой диагноз очень стигматизирует. Но если предположить, что она что-то видела и действительно написала это в письме, то, возможно, там и правда происходят какие-то странные вещи. Об этом мне и заявил последний пациент. И опять же, к чему там такая секретность? Ирен пыталась решить, остаться на стороне здравого смысла, который мог объяснить все происходящее, или довериться интуиции, которая говорила, что там что-то не то. Но лицемерные действия мадам Би, а также природное любопытство, подтолкнули ко второму варианту. «Надо как-то узнать имена пациентов и посмотреть, какой у них диагноз. Не знаю, что мне это даст, но лучше иметь хоть какую-то информацию, если придется отбиваться от обвинений. Их имена точно должны были остаться в системе регистрации посетителей. Сотрудники и студенты проходят по пропускам, а посетителей должны записывать. А дальше что? Как узнать диагноз? Можно поспрашивать медсестер, которых прислали из клиники. Может, их удастся как-то разговорить?» Ирен уже подходила к дому, когда позвонил Марат. Еще 2 дня, и он приедет. По ощущениям, с их последней встречи прошла вечность. Они переписывались и созванивались каждый день, и с каждым сообщением становились ближе друг к другу. Кажется, Ирен наконец повезло. Но думать об этом было страшно. Поэтому она не строила иллюзий, чтобы не разочаровываться, если все опять пойдет не так. Только сердце замирало от обещания и предчувствия счастья. Глава 11. Патрис был очень доволен. Вещество в очередной раз показало себя изумительно. Каждый раз он получал то, что хотел. Ни подозрений, ни срывов, ни сюрпризов. Все работало идеально. Теперь, когда он нарезвился всласть, можно попробовать использовать это для более серьезных целей. Можно придумать что-то покрупнее. «С весельем покончено. Надо заняться делами, придумать что-то грандиозное. Я стану знаменит. У меня будут брать интервью. Я стану синонимом успеха. Все будут называть меня гением. Журналисты будут ночевать у моего дома, чтобы взять у меня интервью». Патрис скорчил гримасу от удовольствия, представляя себе молодых журналисточек, которые с благоговением и восторгом слушают его с бокалом вина и в полурастегнутой блузке, только лишь бы получить эксклюзивный материал. «В 60 жизнь только начинается, да?» — улыбнулся своим мыслям Патрис, но мысль о журналистках не прошла бесследно. «Ладно. Еще один раз», — подумал он и вышел из дома. Он сел в машину и поехал в сторону центра. Ночная жизнь вступала в свои права, и он точно знал, где в это время его ждет успех. Небольшой, но модный клуб открылся совсем недавно. Все самые красивые девушки проводили свои вечера там, разбивая сердца и обманывая надежды таких же красивых молодых людей. Патрису рассчитывать на кого-то из них не приходилось, но модное место потому и модное, что попасть в него может далеко не каждая красавица, и те крошки, которых не пустили на эту ярмарку тщеславия, обычно перемещались в соседний бар. Выпить коктейль, скорректировать планы или, возможно, познакомиться с кем-то здесь, в менее пафосном месте. Его внимание привлекла блондинка в маленьком черном платье. Идеальная фигура, но слишком простое, с оттенком деревенской глупости, круглое лицо. Таких никогда не пропускают. Отлично, подойдет. Патрис сел рядом. «Не пускают. И меня не пустили». Блондинка кинула на него оценивающий взгляд и, не увидев ничего интересного, равнодушно промолчала. «Мне и не нужно в клуб. Я уже не в том возрасте. Но моя жена, она там с этим молодым пройдохой», — в отчаянии произнес Патрис. «Все мне говорили, что не нужно на ней жениться, слишком молода. Ей нужны только деньги, но любовь,